Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Наука, культура, жизнь». Начиная нашу рубрику, мы обещали познакомить вас с основами ведической науки. В прошлых передачах мы рассказывали вам о том, что такое веды, как и когда они возникли, как оценивают ведическую литературу западные ученые и каковы взаимоотношения между ведической и современной академической наукой, такими, например, как история, археология, астрономия, медицина. Сегодня мы поговорим о ведическом процессе познания. Пожалуй, это одна из центральных, ключевых проблем во взаимоотношениях между ведической наукой и современными академическими науками. Частично мы уже касались этого вопроса в наших предыдущих передачах. На самом деле, не разобравшись в специфике ведического способа познания, вообще невозможно понять, о чем же все-таки спорят ученые-академисты и ученые-ведантисты. В весьма ограниченных временных рамках нашей передачи я попробую в самых общих чертах показать, в чем отличие ведического способа познания мира от тех методов, что использует современная наука. Итак, какой метод познания предлагают нам веды? В книге «Очерки ведической литературы» отмечается: «Из стихов вед очевидно, что существует жесткая связь между сущностью ведического знания и способом его постижения. Ведическая гносеология говорит о трех возможных методах познания. Первый из них называется пратьякша, то есть эмпирическое чувственное восприятие мира. В наши дни даже совсем неискушенные в науке люди понимают, что только лишь нашим органам чувств доверять очень трудно. Ну так, например, нашему глазу солнце иногда представляется величиной с монету, хотя на самом деле астрологические расчеты свидетельствуют, что солнце во много раз больше Земли. Таких примеров можно привести множество. Второй способ получения знаний называется анумана, или теории, выводимые из фактов. Но каждый из нас с вами знает, что есть такие сферы нашего бытия, в освоении которых логика беспомощна и бесполезна. Так, в основе теории Дарвина, например, а также многих других антропологических и археологических теорий, лежат лишь гипотезы, предположения типа «это могло быть так, а могло быть эдак». Уязвимость, недоказательность такого рода теорий блистательно демонстрируется, например, в книгах ученых-ведантистов, в той же запрещенной археологии доктора Ричарда Томпсона, о которой мы уже упоминали в предыдущих передачах. В этой книге авторы подробно описывают, например, историю открытия Эженом Дюбуа останков пятикантропа, который, по мнению сторонников дарвинской теории эволюции, был промежуточным звеном между обезьяной и человеком. История эта весьма примечательна. Дело в том, что Дюбуа в конце прошлого века нашел на Яве, близ деревни Тренил, сначала зуб, как он поначалу подумал, гигантского вымершего шимпанзе, а затем примерно в том же месте верхнюю часть черепа, приписанную им некой человекообразной обезьяне. Это было в 1891 году. Но уже 3 года спустя он публикует отчет об открытии, где объявляет свои находки открытием, как он говорит, недостающего звена. И пишет, что пятикантропус является переходной формой, которая, согласно доктрине эволюции, должна, обратите внимание на это слово «должна», существовать между человеком и антропоидом. Так дарвинская теория эволюции нашла то, что называется в науке фактологическим подтверждением. Как вы сами видите, все эти факты очень и очень зыбкие. Даже сам Дюбуа сомневается поначалу в верности своей гипотезы. Но самое любопытное, что на закате своей жизни Дюбуа заключил, что верхушка черепа его возлюбленного пятикантропа принадлежит гигантскому гиббону, обезьяне, даже близко не стоявшей в эволюции рядом с человеком. Правда, ученые круги того времени отвергли отступничество Дюбуа, как прихоть сварливого старика, но факт остается фактом. Итак, согласно ведам, процесс анумана, или, как мы бы сказали, индуктивного метода познания, не может привести к совершенному знанию. То, что не принадлежит непосредственно материальному миру, а мы с вами уже знаем, что одним нашим материальным миром Вселенная не ограничивается, не может быть исследовано экспериментально. Все, что невозможно постичь с помощью эксперимента или отвлеченных логических построений, веды называют ачинтья, то есть непостижимое обычными материальными способами. Как же все-таки можно постичь это непостижимое? Как достичь совершенного знания? Над решением этих вопросов бились лучшие умы человечества с древнейших времен и до наших дней. В наших передачах мы иногда позволяем себе критиковать современную академическую науку. Но нельзя не признать того факта, что выдающиеся ученые всех времен и народов были абсолютно искренни в своих поисках истины. Более того, всем известно, на какие великие аскезы и жертвы шли подчас ученые, чтобы найти эту истину, доказать реальность, неоспоримость найденного ими феномена. «Знание умножает скорбь», написано в книге Экклезиаста. По этому поводу можно еще спорить, смотря какое знание. Возвышенное трансцендентное знание, например, напротив, дарует освобождение и блаженство. Но вот тот факт, что знание в этом материальном мире зачастую связано с опасностью для его обладателя, пожалуй, очевиден. Ограниченное сознание обывателя всегда протестует против революционных научных открытий. Это закон. И кто не помнит, каким гонениям подвергались честные ученые на протяжении веков? Я говорю это к тому, что очень многие ученые в прошлом, да и сейчас, искренне и честно пытаются обнаружить истину, но методы, которые они используют, несовершенны, а в некоторых сферах просто бесполезны. Так как же все-таки достичь совершенного знания? Какой способ получения знаний является наиболее надежным и важным? Веды однозначно отвечают на этот вопрос. Наиболее совершенный метод познания – шабда, то есть процесс слушания ведического послания от высшего авторитета. Все остальные методы, основанные либо на ощущениях человека, либо на его теориях и предположениях, либо на экспериментах, им же проводимых, просто не могут быть совершенными. В них обязательно есть допущение ошибки. В той или иной мере, конечно, в зависимости от одаренности человека, степени его научной добросовестности и так далее. И объясняется это очень просто. Веды называют 4 причины, по которым любое знание, не относящееся к категории шабда, нельзя считать совершенным. Во-первых, человек, как известно, несовершенен, и ему свойственно ошибаться. Ни один человек в этом материальном мире, утверждают Писания, я думаю, с этим трудно не согласиться, не может избежать ошибок. Во-вторых, люди склонны впадать в иллюзию. Каждый, кто хоть раз в жизни задумывался всерьез над своей жизнью, своими взаимоотношениями с людьми, не может не признаться себе. Да, это правда. То, во что я верил, было иллюзией. Или то, что я принимал за любовь, было иллюзией. И так далее. Словом, это каждый за собой знает. А шастры утверждают, что всякий материально обусловленный человек пребывает в иллюзии, если мыслит себя в категориях расовой, национальной, родовой или религиозной принадлежности. Первый шаг в трансцендентном знании, согласно ведам, есть осознание себя духовной сущностью, лишь временно находящейся в данном материальном теле. Попробуйте провести такой эксперимент. Спросите первых 3-4 попавшихся вам людей, кто они такие. На вопрос «Кто ты есть?» один скажет, что он ученый, другой, что он русский, третий, что он отец семейства и так далее. И все это будет лишь иллюзорным представлением об истинной сущности человеческой личности. Третья причина, по которой любые методы познания, кроме шабды, уязвимы, заключается в том, что чувства любого человека ограничены и несовершенны. Но как можно доверять своим чувствам, если вот сейчас, например, я вижу перед собой лежащий лист бумаги, а если я выключу свет, я тут же перестану его видеть? Это вовсе не значит, что бумага исчезла. Просто я ее не вижу больше. Аналогичным образом я не могу увидеть атом, например, или не могу увидеть, пощупать, понюхать, наконец, свой собственный ум, хотя точно знаю, что он реально существует. Это, казалось бы, понятно каждому. И тем не менее, в течение многих и многих веков атеисты, в том числе и ученые, упорно и упрямо твердят: «Если вы хотите, чтобы я поверил в вашего Бога, покажите мне его». Но простите, господа атеисты, если вы не можете разглядеть свой собственный ум, в наличии которого, конечно же, вы не сомневаетесь, то как вы можете увидеть верховную личность Господа, если, конечно, он сам того не пожелает? И, наконец, еще одна причина, по которой обычный, материально обусловленный человек не может считать свои ощущения и свой ум, пусть даже высоко развитый, совершенным орудием познания. Веды утверждают, что каждый человек склонен к обману. Взять хотя бы человека, который берется учить других, хотя сам далеко не безупречен и не обладает совершенным знанием, то есть знанием, идущим из истинного источника. Когда такой человек выдает свои предположения, свои умственные спекуляции за истину, он обманывает других. Он является обманщиком. Сочетание таких качеств, как склонность к иллюзии, то есть к самообману, со склонностью к обману, ведет к тому на самом деле, что подавляющее большинство людей в этом мире постоянно пребывают в обмане. Более того, в человеке есть даже тяга к самообману, осознанное желание пребывать в блаженной иллюзии. Вспомните, например, как писал в свое время Александр Сергеевич Пушкин: «Ах, обмануть меня нетрудно, обманываться сам я рад». Или еще строки из одного стихотворения Максимилиана Волошина, поразившие меня когда-то своей откровенностью: «Обманите меня, но совсем, навсегда, чтоб не думать зачем, чтоб не помнить когда, обманите меня, но совсем, навсегда». Да, человеку иногда очень хочется оставаться в состоянии сладкого самообмана. Итак, именно шабда, то есть знание, услышанное от высшего авторитета, считается совершенным. При этом, как справедливо замечает индийский ученый Мисора Хирияна, веданта никогда не обходится без логики, и у Панишады, насыщенной аргументами, сомнительна лишь конечная ценность доводов рассудка в сфере, не подлежащей его компетенции. Традиционный пример, на который часто ссылается Шрила Прабхупада: если ребенок хочет знать, кто его отец, ему не обязательно спрашивать всех мужчин. Гораздо проще обратиться к своей матери, авторитет которой в данном вопросе неоспорим. Другими словами, если человек может получить информацию из достоверного источника, ему нет необходимости утруждать себя дополнительными исследованиями. Метод Шабда пригоден во всех случаях жизни, но он становится абсолютно незаменимым, когда речь идет о предметах, находящихся за пределами сферы действия, чувств и логики. Большинство так называемых академических ученых верит только в то, что можно увидеть, пощупать или как-то себе представить. Поэтому многие ученые объявляют ложным все то, что не могут себе представить или проверить экспериментально. Кейт, например, вообще считает, что знание, не являющееся эмпирическим, бессмысленно и не имеет права называться знанием. Все это действие обычного, так называемого линейного сознания. Если человек с таким сознанием принимает в поле своего сознания какую-нибудь одну истину или факт, то все, что отличается от этой истины или факта, он автоматически отрицает, объявляет ложным. Это напоминает мне логику жука, описанную Сатпремом в книге «Путешествие сознания». Человек, стоящий над жуком, расставив ноги, то есть находящийся одновременно и справа, и слева от него, это просто некое чудо, которое находится вне всякой логики. Поскольку одна нога человека истина, то другая стала быть ложна, что невозможно. Значит, человека просто не существует. В пределах логики жука его существование невозможно. Как человеку с таким ограниченным линейным сознанием поверить в существование множества вселенных в космическом пространстве или в существование духовного мира, если нет на то строго экспериментальных эмпирических доказательств? Практически у него нет шансов, если только он не примет ведического способа познания. Ведические философы объявляют, что шабда, слушание компетентного человека, открывает сферу знаний, недоступных научной методологии. Они утверждают, что шабда – единственный метод, позволяющий узнать то, что непознаваемо в нашем теперешнем обусловленном состоянии. Чтобы узнать, кто его отец, у ребенка нет другого пути, кроме как спросить у своей матери. Тут не помогут ни убеждения, ни чувства, ни изощренность ума или восприятия. Единственный путь – спросить у того, кто знает. Восприятие трансцендентного знания из уст человека, компетентного в нем, это стандартный метод познания, установленный самими ведами, пишет в своей книге «Очерки ведической литературы» Сатсварупа Даса Госвами. Веды указывают на высшую изначальную истину в равной мере, недоступную как для непосредственного восприятия, так и для индуктивного метода. Когда человек получает трансцендентные знания из уст компетентного человека, он обретает истинные знания и возвышается над двойственностями материального мира. И это не просто знание ради знания. Оно жизненно важно, так как, получив его, человек может избавиться от всех страданий, подстерегающих нас в этом мире. «Попытайся постичь истину, обратившись к духовному учителю», — говорит Гита. «Вопрошай его со смирением и служи ему. Душа, достигшая самореализации, способна дать тебе знания, ибо она увидела истину». По ведической традиции гуру, идеальный духовным учителем, может быть только тот, кто увидел истину. Чтобы лучше понять суть процесса шабды, следует рассмотреть ведическую концепцию учителя гуру и ученика. Проблема взаимоотношений гуру и ученика столь глубока, сложна и непривычно для нашего так называемого западного восприятия, что это требует особого разговора, отдельной передачи. Поэтому сейчас я ограничусь лишь самой краткой информацией. Буквальное значение слова «гуру» – «тяжелый». Истинный гуру должен быть тяжелым, нагруженным знаниями. Ведическая концепция утверждает, что сколь бы ни были ценны собственные усилия, но их одних еще недостаточно для постижения истины, столь глубокой и обширной, как истина Вед. Живой голос учителя, твердо верящего в то, чему он учит, может убедить скорее, чем письменное слово. И поэтому, как утверждает Мундака Упанишада, чтобы постичь трансцендентную науку, человек должен со смирением обратиться к истинному духовному учителю, который принадлежит к цепи ученической преемственности и утвердился в абсолютной истине. Цепь, по которой передаются знания, называется гуру парампара, ученическая преемственность. Кришна говорит в Бхагавад-гите: это высшая наука, то есть бхакти-йога, или знание, обретаемое через любовное преданное служение Верховной Личности Господа, передавалось по цепи ученической преемственности. Таким образом, ученик связан не только со своим непосредственным учителем, но и с духовным учителем своего учителя и так далее, со всей непрерывной цепью учителей. Цепь учителей, в которой каждый из гуру получает знания и передает их дальше, называется сампрадайей. Веды говорят, что сампрадайи, такие, например, как Брахма сампрадая, Кумара сампрадая и другие, восходят ко времени сотворения Вселенной и продолжаются до настоящего времени. Благодаря тому, что процесс передачи знания не прерывался, через наставление ныне живущих духовных учителей с нами говорят все предыдущие гуру. Поэтому ученик, живущий сегодня, сейчас, в нашей стране или в любой другой части света, принимает неискаженное, чистое ведическое послание. Так же, к примеру, как он мог бы получить плод с дерева через цепочку людей, сидящих на его ветвях. Человек на вершине дерева снимает плод и заботливо передает его сидящему ниже. Так, переходя из рук в руки, плод в сохранности попадает к человеку, стоящему на земле. У каждого, кто сейчас меня слушает, естественно, может возникнуть вопрос: как же так? Ведь вы только что говорили о несовершенстве человека. Почему мы должны поверить в то, что духовные учителя, тоже люди, передают ведическое послание без искажений и добавлений? Ответ такой: далеко не любой человек может стать совершенным гуру. Ведический метод гарантирует достоверность передачи знания, предъявляя особые требования к людям, участвующим в процессе его передачи. О том, какими качествами должен обладать гуру и какими качествами должен обладать ученик, мы поговорим в следующий раз. В заключении нашей беседы я вернусь к основной ее теме – различию между ведическим и академическим способами познания мира. Как очевидно, вы успели понять, различия эти существенны. И может возникнуть ощущение, что наука и религия взаимоисключительны и несовместимы. Но это, конечно, не так. Все чаще и чаще современные ученые приходят к выводу, что научные методы слишком ограничены и узки, чтобы познать мир во всей его полноте. Так профессор Джозеф Вазенбаум, например, один из самых выдающихся ученых-компьютерщиков мира, работающий над проблемами искусственного интеллекта, считает, что общепринятое мнение, будто наука и только наука может привести к истинному познанию мира, – фундаментальная ошибка. Он проиллюстрировал это утверждение следующим примером. Допустим, говорит он, на вершине холма стоит слон. И нам пришло в голову подсчитать, сколько времени потребуется слону, чтобы соскользнуть вниз к подножью. Как бы современные ученые начали искать ответ на этот вопрос? Они заменили бы слона центром тяжести и определили бы по таблице коэффициент трения. Составили бы дифференциальные уравнения, решив которые, получили бы ответ, что слон будет скользить вниз, скажем, 67 секунд, с допущением плюс-минус 1 секунда. Таков метод науки, говорит Вайзенбаум. Она абстрагирует проблему, то есть отрывает ее от действительности, строит определенные модели. В случае слона мы имеем математическую модель. Чего мы не учли в этой модели? Давайте посмотрим. Мы не учли того, что у слона есть хвост, например, волосы на теле. Не учли того, что, падая, он производит шум. Не учли сопротивление поверхности холма и так далее, и так далее. Можно перечислять буквально до бесконечности, потому что то, чего мы не учли, это вся Вселенная. Каждый атом в ней, за исключением тех нескольких, которые мы смоделировали. И дальше ученый замечает. На самом деле замечательно, что с помощью этого глупого метода, именуемого наукой, мы можем найти хоть что-то полезное, помимо слонов, соскальзывающих с горок. Поэтому, заключает он, идея о том, что наука – это единственный источник обоснованного знания о мире, просто смехотворна. Итак, если поглубже вникнуть в суть различных способов познания мира, станет ясно, что десятилетиями неумолкающий спор между наукой и религией не имеет под собой реальной основы и во многом надуман слишком материалистически мыслящими учеными. На самом деле наука способна познавать феноменальный, проявленный мир. И никто никогда не будет отрицать ее успехов на этом пути. Что касается трансцендентного знания, то она должна просто признать свою беспомощность и признать приоритет ведического процесса познания. Некоторые выдающиеся ученые умы давно уже поняли это. Так Эйнштейн, например, в свое время заметил: наука без религии хрома, а религия без науки слепа. Задумайтесь над этим, и вы поймете, что так оно и есть. Дорогие друзья, наше время истекло. Спасибо вам за то, что вы слушаете нас. Мы будем очень рады получить ваши замечания и пожелания по поводу наших передач. Присылайте их по адресу: Москва, Хорошовское шоссе, дом 8, корпус 3, радио Кришна-Лока. А теперь я прощаюсь с вами. Вела передачу Ягьявалки Деви Даси. До свидания, до новых встреч. Хари Кришна.